Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях деловой человек, вдохновитель и тренер Владимир Вороной. Здравия, Владимир! Здравствуйте всем! И сегодня мы говорим о том, что волнует каждого взрослого человека, даже если он не всегда осознает это. Тема нашего сегодняшнего эфира – сепарация от родителей. Стать взрослым. И это не просто переезд в другую квартиру, это путь к своей жизни, к своей идентичности. Почему мы боимся отпустить маму или папу? Почему чувствуем вину, когда хотим строить свою семью? Почему многие взрослые продолжают жить не своей жизнью, лишь бы не обидеть родных? Сегодня обсудим эти все вопросы, поэтому оставайтесь с нами. Будет по-настоящему честный и важный разговор. И вначале я предлагаю сделать некое введение в нашу сегодняшнюю тему, чтобы наши слушатели и зрители поняли, о чем мы ведем сегодняшний диалог. Ну и немножко как бы перевод. Сепарация – это иностранное слово. Это процесс отделения ребенка от родителей, когда он постепенно становится самостоятельным и независимым человеком. Все, передаю тебе микрофончик, Владимир, чтобы ты раскрыл нашу сегодняшнюю тему. Поинтереснее, да? Ну хорошо. Поподробнее, не поинтереснее, поподробнее. Ну давайте поймем, что такое вот все-таки на самом деле разделение. И кто же в большей степени должен этим заниматься, да? Сепарировать ребенка. То есть ребенок сам должен отделяться, превращаться в колобка, да? Есть такая русская сказочка, да? Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. И от мамы, от папы убежал, и от всех. Или же на самом деле мы говорим о том, что родители себя готовят к тому, что дети повзрослеют. Вот то, что они делают в большинстве случаев, это то, что родители сами во многих случаях виноваты в том, что они создают сложные ситуации после пубертатного периода своих детей, неважно, мальчик или это девочка, да, во взрослении. А какие есть варианты? Да, мы обсудим не все, но примерно такие. Вот вы сказали, обиды, да, это когда родители манипулируют. То есть это когда ребенок говорит, вот ты не сделал, как я тебе говорю, там не пошел вот в этот институт, вот пойдешь в другой институт, вот тогда делай все сам. Да? То есть ребенок начинает с обиды пытаться делиться, пытаться наворотить кучу ошибок, да, переходит барьер, то есть обязательно, вот слово правильно вы сказали, на русском отделение семьи, да, что это такое, да, то есть для всех очень много понятных вещей, это вот такая вот штучечка, да, что вроде бы вот сепарация, так вот, взяли ниточку, разорвали, и мы стали взрослыми. На самом деле отношения семьи, поверьте, это вот, вот если посмотрите на пальчик, это вот такой вот клубок отношений, взаимоотношений. И вот сейчас я буду показывать, вот если всем видно в экране мою руку, что это такое. То есть, когда родители должны подготовиться, отойти от ребенка или дать ему возможность быть самостоятельным. Первое, мы уже обсуждали на некоторых с вами сессиях, что, ну не сессиях, эфирах, что было, что родители – это ангелы всегда. Да? Первое, должен родитель принять, что ребенок взрослеет, да, что у него будет своя собственная жизнь. Это первое состояние, когда он не рвет ниточки, да, то есть начинает вот этот клубочек разматывать. Вторая ситуация – это манипуляции. Манипуляции не должно быть никаких, ни при каких обстоятельствах. То есть родители всегда остаются поддерживать. Да, это я рисую идеальную семью, практически это так не бывает, но на самом деле это должно быть именно так. То есть поддержка и все остальное, общение. Но что же происходит, когда мы вот отмотали всего лишь две ниточки, что на самом деле происходит вот в этой ситуации? А в этой ситуации начинается у родителя, потому что они первые, да, начинают страдать, даже если сильно там и не любили ребенка, и все, у них начинается вакуум, то есть голод эмоциональный, то есть мышечная память совершенно перестает работать. Смотрите, я убираю ниточку, вроде все хорошо, а сепарация до сих пор еще не произошло. То есть отделение не происходит никак за раз. Первое, что должен сделать родитель, да, то есть когда ребенок первый раз поехал в самостоятельную жизнь, даже не в командировку, а просто хотел переехать и пожить, да, то есть родитель хватает ребенка и говорит: слушай, я завтра сильно занят, послезавтра сильно занят, у меня там своя взрослая жизнь, и послезавтра, и 4 дня сильно занят. Понятно, что его разрывает боль, особенно гиперопечных мам или разведенных. Она что делает при этом? Я вам сейчас покажу. Она говорит: я так занята, так занята, так занята. Ребенок ушел, она говорит: подушку. И плачет 4 дня. Это эмоция. Почему? Потому что вот в этот момент, когда у нас вот такой вот клубок на руке, да, вот, который, вот обычно, знаете, многие даже коллеги, психологи говорят: оборви нити все, там, обрежь, сделай ритуал. А забывает о том, что взаимоотношения именно семьи, это даже еще не то, что я тут намалевал вот так вот, а еще гораздо больше и серьезнее. Поэтому надо отделять очень по чуть-чуть, понемножечко. И вот чтобы не рыдать в подушку, да, родители задолго, в пубертатном периоде, когда ребенок становится, должны находить себе занятия, которыми они будут увлекаться. Занятия, вот смотрите, очень интересное слово, с достигаторством. Обязательно с какими-то результатами. А в западных странах там лото распространено, они собираются, играют в бридж, там и все остальное. У них целые кланы. Зачем, как вы думаете? Для того, чтобы вот этот вот первый два, да, занять этим голодом, да, чтобы утолить вот этот голод эмоциональный. Даже есть такой эксперимент, и я проводил в свое время, это очень много лет назад, когда первые 3 месяца ребенок ничего не вспоминает даже о доме, там год, два, а вот проходит именно, вы не поверите, там 2,5-3 года, да, вот обязательно приходит и говорит: слушай, покушал как дом, вкусно, да, то есть возвращаются вот эти откаты. То есть смотрите, у ребенка происходит что? Маленький отмот, да, да, для чего он должен? Он должен поскучать, и вы должны поскучать, чтобы эмоция, которую он даст, наполнена уже опустошенный стакан. А что делают родители? Родители делают самое главное. Они вот окутали нас уютом, обаянием, там, любовью, там, одеванием, кормлением, там, еще куча стоит обязательств, которые мы там что-то должны, а дети не должны. И родители еще говорят, что что-то еще кто-то должен. Вот такие тоже существуют. Вот это надо как бы исключать. Когда уже ребенок взрослеет, забудьте о слове «долг». Да, у вас, у родителей, он всегда. Да, даже после вашей смерти, все равно вы будете, как бы вы ни хотели, давлеть над своим детищем. Это неразрывная часть, это мышечная память, это эмоциональная память, это чувство, это сердце. Она напитывается, кровь, она даже другая. У людей, любящих, кровь на вкус другая. Так что это тоже нужно знать. Это вот как раз в российских ритуалах было очень много всего сказано, что почему вот род на крови и все остальное, это очень важная ситуация. Для ваших будущих детей, вам, родителям, нужно понимать 2 вещи. Вы готовитесь к тому, как они повзрослеют. И отпускаете их не с легкостью, а надо научиться закрывать, помните, первые клубочки – это эмоции. Вторая ситуация, у вас должно быть дело. Да? Это не значит сублимация. То есть что такое сублимация? Переключение. Ни в коем случае вы никуда не переключаетесь. Нельзя переключить любовь к ребенку, внимание его на какой-то предмет. Нет. У вас происходит такая просадочка, да? Вакуумная просадочка, в которой находится, это как перед хороший голод, и вам хочется поесть, да, сытно. И вот вы отделили там ребенка, его не было несколько дней, и вы жадно накидываетесь на него, как на лакомую кость. А расскажи, что ты делал. Первое, что еще, вторая ситуация. Родители должны научиться, ребенок должен сам прийти и поделиться, что у него происходит. Не его спрашивать, а он самостоятельно должен научиться с вами делиться. Тогда у вас не будет просадки по мышечной памяти, вот этой вот эмоциональности. И самое главное, не будет боли, то есть не будет обиды. То есть ребенок будет продолжать. Но для этого родителю надо посмотреть. Все дети разные. Кому-то хватает недели, и они потом нормально воссоединяются, ребенок живет отдельно, они общаются, и все хорошо. Редкостные случаи. А некоторые там давят и говорят: ты мне не позвонил, еще что-то там, ты не позвонил в 5 вечера, там, ты обещал в 7 часов приехать, ты не приехал. У него своя жизнь. Он начинает У него есть подпитка во внешнем круге. У вас, когда забрали, да, у нас же, мы же живем по законам физики. Если откуда что-то вытащили, да, то пустоты у нас не существует. То куда-то где-то это положить. Вот когда у вас это вытащили, да, то есть у вас появляется вот это вот ощущение вот этого голода, вот этого клубочка неразмотанного. Вы делаете такие элементарные вещи с собой, это упражнения, да, там, ну, я вот знаю, там, недалеко, там, пары, там, он ходит на бильярд, она там занимается каким-то там вязанием в каком-то кружке, кто-то ходит на плавание. То есть обязательно есть занятия, но, опять же, для здоровья, вторая ситуация, мы прорыдали, обязательно выплеснули эмоцию, да, там, поплакали, порадовались, что он стал взрослым, что вам как бы больно, что детство ушло. Потому что есть такие мамочки, которые там берут какую-нибудь футболочку, и потом в этой футболочке свои дочечки ходят до потери сознания, или в носочках мальчика, и все остальное. То есть вот это вот как бы накладные карманы и расшивной рукав мы допускать не будем. Почему? Потому что на самом деле вы начинаете подогревать вот эту вакуумную пустоту, то есть раскачивать эмоциональный ряд, и начинаются серьезные грубые проблемы с вашей психикой. А если психика нездорова, то отношение вот этих сепараций, то есть отделения, да, взросление ребенка происходит очень болезненно. Самое главное, когда вы травмировали, вначале родитель себя травмирует. Когда родитель себя травмировал, то начинается травма у ребенка. И что это происходит? Вот привел такой пример. Есть такая девушка, женщина, да, там и все остальное, у нее есть обиды, да, то есть, когда ей говорили как надо, тогда у нее было бы, она выросла, так сказать, вот в клубу, в цветочно-клубочном таком общении, тепла, любви, все остальное. Но когда решила стать самостоятельной, сказали, а раз ты такая самостоятельная, вали. И все. И как бы на этом родительская опека закончилась. Очень неправильный подход. Совершенно, потому что вы, в принципе, смотрите, то есть вы себя голода не лишили, вы как бы отрезали, да, вы взяли, перерезали все ниточки, а вы там терпите, вы научились с этим справляться и все остальное. Это я про взрослых сейчас говорю, к детям мы еще перейдем. А что происходит с ребенком? То есть вы взяли и создали ему яму. То есть вы вначале так любили, так крепко целовали, так обхаживали, носочки гладили, понимаете, там в ротик заглядывали, там причесочки делали, одежду покупали. И вдруг раз, где, ну все, ладно, раз ты тут не против меня, я тебя тут породил, я тебя и убью, а ты тут вот против меня как бы попер. А раз попер, ну все, пока. И что происходит? Проявляется просадка. И у ребенка, заметьте, если я у родителей показал это в форме вот такого, да, то есть, ну, допустим, вот сложены ладошечки, ямочки, у ребенка начинаются рваные раны. Почему? Вы же создавали ему уют. И вы создавали вот это состояние комфорта, заботы, тыла и все остальное. Ну, представьте себе, вот вас 20 лет или 30 лет защищали, а потом говорят, слушай, ну все, иди на амбразу, все, вот иди туда, и неважно, куда ты там идешь. А мы в агрессивной среде находимся. И коммуникации нельзя так выстроить быстро молодым людям. Вот это кажется, что они там пришли, там устроились на какую-то работу, легко нашли друзей. Вспомните себя. Много ли у вас друзей настоящих со времен там детства и все остальное? Дай бог, если такие существуют. А в большинстве случаев непонятно, какие-то новые появляются. В принципе, да, то есть у нас все равно появляется в кругу всегда новое общение. И вот у детей травма гораздо серьезнее. Если вы любящие родители, и у вас подростки, которым там 13, 15, 17, 18, да, не превращайте их в обиженных колобков, и, пожалуйста, да, то есть следите за собой. То есть смотрите, что вы будете делать. У вас должен быть очень четкий, размеренный план. И вот вы начинаете, да, то есть родитель взрослый с пубертатного периода начинает по чуть-чуть разматывать клубочек ваших отношений. Дать возможности ему на вашем примере построить нормальные, здоровые отношения с девочкой, с мальчиком, чтобы они пришли, чтобы они не кидались. Как правило, я потом об этом расскажу, очень многие просто уходят, потому что они начинают жить с кем попало, потому что лучше не жить дома. Потому что ваша гиперопека, то есть вы же накапливаете, смотрите, наполняли стаканчик, помните вакуум? Вы свой-то наполнили. своей любовью. А ребенку, у него уже стакан, вся эта вот эта, его, так, его сосуд, да, его тело, его, он уже переполнен вашей любовью. Почему ему нужно, в кавычках, да, сепарироваться, почему ему нужно отделиться? То есть не в том, чтобы построить там новую семью, ну, кто-то и не строит вообще, кто-то там посвящается науке, искусству или еще что-то. Вопрос в том, что он должен реализоваться. А теперь представьте себе, может ли реализоваться там психический инвалид, у которого куча ран, обид на сердце, он практически, да, не может ничего довести до вот какого-нибудь определенного шедевра. И ему с этим больно. Кого он начинает винить? Вас. А самое страшное, что родители, что получается, когда он начинает винить родителей? Происходит не конфликт, а происходит то, что вы перекладываете, представляете, да, то есть вот раны и обидки, вы из одного ручейка в другую, из этого ручейка в ваш. И у вас не происходит вот той любви, теплоты, которую вы строили, лелеяли, там, заставляли учиться, там, пусть даже иногда прикрикнули, знаете, там, как у Райкина было, кто-то шлепнул, кто-то крикнул, кто-то там дал подзатыльник, понакормил, угостил пирожком. Это все, да, это все наша сегодняшняя реальность, социум, там, в школе присмотрели, на продленке приглянули. Это да, потому что нам приходится работать и все остальное. Но от этого ваша любовь, да, чувство, оно не меньше. И поэтому, когда вы неправильно общаетесь со своим ребеночком, в конце или там пытаетесь не отпустить или требуете то внимание, которое вы ему дали за 20 лет, он его не даст. Он не сможет выстроить нормальные отношения, не сможет. Физически не сможет выстроить нормальные отношения с человеком, потому что он постоянно будет вам должен отдавать частичку внимания. У него будут постоянные претензии к своему человеку. А через 5-7 лет такой ребенок начнет вспоминать, что была вкусная кашка у мамы и все остальное. То есть, и он начнет отдаляться. И такой период с 30 до 42 лет – это такие одинокие мальчики и очень непонятные девушки, которые каждый день ищут отношения, видят мужчину. Но они придумывают, что они за ним замужем, а поговорить с ним нормально не могут. Это такое легкое вступление, о чем будет у нас сегодня речь. Я еще приведу классные примеры, и мы уже продолжим. Алексей. Нормально? Да, благодарю, да, очень хорошее вступление. И вот хотелось бы в первом нашем блоке, чтобы ты, как человек практикующий, насколько я знаю, привел какие-нибудь одну, может быть, две какие-то реальные яркие истории, чтобы нам понять, включиться. Из своей практики. Ну хорошо, давайте. Я приведу даже такие вот. Была очень хорошо теплая семья родителей. И пацан так рос, и нормальный спортсменом был, и все остальное. И вот у них такая была прямо, наверное, ценность. Мы все любим правду, такую матку, вот никогда от своего не отступать. И вот пацана там подставили, оступился малыш, неважно, там в группе как-то подрался. И вот мама пошла по принципу, и когда там он попросил, что уладит конфликт, что он в этом не виноват, что надо дать ему время, мама там его взяла и сдала в орган. Это реальные примеры жизни, да, когда у ребенка вместо поддержки, то есть, а до этого ему и спорт, и все, он там и ездит, на машине возили, все идеально. То есть вы представьте себе, когда вот прямо класс. И вот он, это тот момент, когда родители вот, да, не хотят думать, что у ребенка могут быть ошибки, что-то там случится, что он все равно общается там с социумом, всякое может случиться. Вот этот фактор доверия, когда мама с папой потеряли, то есть он говорит, ты меня сдала, то есть они поругались, а это из реальной жизненной истории, на 12 лет. Вы знаете, вот воссоединение этой семьи, я вам скажу, что любую мелодраму включите, даже там же повесть Ромео и Джульетты, то есть это было настолько трогательно, когда они проговорили все, ну не только проговорили, там целое было, там целые полтора года было терапии, чтобы они первыми словами обмолвились. То есть вот такая ситуация, да, то есть вот родитель, который не дал даже йоту на то, что может ребенок ошибиться, а отказал в маленькой поддержке. Понимаете, это тот вакуум, который образовался. Поверьте, насколько был талантливый юноша, сколько он себе испоганил, как он испоганился, я жизни не буду рассказывать. Но принципе. И только после вот всей воссоединения во всех этих, он восстановился, там, начал как-то там совсем по-другому. И где-то только за 10 лет он там вырос, там, и все стало у него нормально, и женился. А, то есть из жизни выпало на минуточку 12 лет. Вот кажется, вот мы говорим о простых вещах, сепарация, что это такое? Вот что-то мы должны там отделиться, да хватит, тут ничего страшного нет, ну переехал и переехал. Не надо. У нас эмоция – это тоже мышечная память. Мозг, связи теплые – это так просто не бывает. И представьте себе, вот такая маленькая травма, принцип мамы, не реакция там, неправильная папы, обвинение сразу в адрес, то есть не разбираясь с ребенком, которому доверяли 17 лет. Понимаете? 17 лет он получал все. Доверие, внимание, общение, лучшие школы, лучших педагогов. На соревнованиях был первый, выступал на первенстве. То есть за страну. Все. И вот такая вот оплошность. И 12 лет это... Вы не представляете, насколько это... Вот, если я не могу, не имею права показать, но вообще на самом деле надо будет, я буду, может быть, что-то спрашивать на следующий эфир, чтобы показывать вам, как люди меняются. То есть 17 лет вы бы посмотрели и сказали, красавчик. Просто идеально стройный, подтянутый, спортивный. Через 12 лет, если бы посмотрели, ему дали бы лет 37. А ему всего было там 29, а уже выглядел где-то на все 40. И только к 40 годам он как-то пришел в себя. Вот вам, а какой, вот можно говорить, что эта тема не важна? Можно сказать, да, что там родители, взрослые. А на самом деле это очень важная тема. Когда еще на расстоянии умудряется родитель не навязывать свои интересы, а еще умудряться поддерживать. Это тоже важный момент. Поэтому это такая история. Про девушку. Была тоже очень интересная история. То есть, ну вот прям авторитарная семья такая, спокойная. То есть там ничего. Ни шаг налево, ни шаг направо, только замуж и все остальное. В какой-то момент там какая-то ее подружка там рассказала, что на какой-то вечеринке они выпили, было много парней. Что мама додумала, как вы думаете? Что они такой цветочек благоухающий воспитали, она все испортила. Они ее выгнали. Пару попыток суицида. То есть этот цветочек благоухал, соблюдал все правила семьи. Вот эти устои, так на крови, вот это вот родовое все. Вот мы из такого-то, вот ты не представляешь, у нас там то-то, то-то, то-то. И все. Цветочек пару, этот самый, болезни и все остальное. Дожилось до того, что там удалили почву. И только там когда-то мама там приболела очень серьезно, там что ли рак или еще что-то. Как-то горем пополам они воссоединились. Мама пошла на поправку. И дочка начала хоть какие-то отношения строить. Вот вам реальные жизненные истории. Это я вам две рассказал. Это когда родители взяли на себя такое право, да, то есть вот этот, знаете, иногда я смотрю на них, это такой закон Бога над ними, да, такой ореольчик, когда они решают, они знают, что лучше, знают как, а самое главное, перестают слышать ребенка. Что делает ребенок? Он делает шаг на улицу, а его уже назад не пускают, потому что проверяют на грешки, на все остальное. Это очень серьезное нарушение в отношениях. Это то, что вы как бы вы все время с рождения создавали ему тепло и уют. Он привык, что здесь тепло, принимают, не бьют, не ругают, а всегда даже там могут поговорить, там это как правило, да, там или поругали за двойки, но любят, продолжают. И вот он становится взрослым. Смотрите, какая интересная, да? Всего лишь маленькая вот такой вот кусочек ниточки. А человек шаг сделал во взрослую жизнь, и все, и от него отворачивается. Первые ошибки совершают родители. Родителям надо очень серьезно обратить внимание, если сейчас кто-то нас слушает, у кого есть подростки, понять. Во-первых, найти себе занятие. Во-вторых, научиться работать с собой, то есть не бояться этих эмоций. В-третьих, неважно, куда бы ребенок ваш не направился, это его выбор. Прекращайте думать, что вы лучше знаете, чем он. Они всегда, дети, любое поколение, оно всегда лучше, чем мы, старшее поколение. Привыкните к этому. Они, у них оперативность больше, нейронных сетей больше. Они молодые, вы уже все. Да? То есть вот это важно важная ситуация какая, дать возможность им отойти и поддерживать на расстоянии. Вот научиться наблюдать за футбольным матчем ребенка, когда он на поле. Не надо лезть, помогать ему ловить мяч, встречаться с фанатками. Не надо ей помогать, там опять из музыкальной школы ее забирать, пусть заберет ее мальчик. Даже на самокате ее так травматично. Давилось ей, да все в жизни травматично. Дайте возможность. И пусть она сама придет, напитается, заполнит свои рамки и придет вам сама, начнет рассказывать. Не надо теребить ребенка, почему ты не позвонил, сказал, как у тебя дела. А ты доехала домой после работы. Я кучу таких вариантов знаю. Я говорю, зачем вы ей звоните? Она едет, ее ждет молодой человек. Пусть она с ним переписывается. Это ее выбор. Но вопрос в том, что есть такие мамы, которые наяривают. А ты лучше это приготовь, а не это. Да не ест ее молодой человек то, что вы готовили дома. Она научилась готовить то, что ест он, чтобы сделать ему приятно. А он с удовольствием помогает и встречает ее после работы. И в этот момент им надо пообщаться, а не отвечать на ваш звонок. У вас ничего не болит. Да, вам больно, вот этот вакуум, но вы не подготовились к нему. Поэтому заделывайте эти ранки сами. Упираться в сериалы не стоит. Не сидеть там 300 серий смотреть, понимаете, там «Великолепного века» или там какой-нибудь еще там, понимаете, сериал. Это не нужно. У вас должно быть очень четкое духовное насыщение, плюс физическое, где вы развиваетесь обязательно. Сходите там, если не играли никогда в шахматный клуб. Надо там, пошли куда-то. Учитесь проводить время с самой собой личностью. И тогда вам легко будет понимать, что происходит с ребенком. Когда вы начинаете развивать себя в возрасте, когда ребенок пубертатный, находите новые занятия, увлечения, позволяете себе это, вы развиваетесь с ребенком параллельно. Поэтому вот эти нити рвать и не будет обязательно. Он всегда поделится своими впечатлениями, а вам будет приятно не заливать непонятно чем алкоголем и все. Или носить эту маечку, потому что ребенок съехал, или домой, когда там принесут внуков или не принесут, понимаете? Перестаньте. Это тоже всякая ситуация бывает в жизни. Кто-то там все намерился, что вот женились после института через год, а захотели только через 10. Это их выбор. Но ваша задача очень четко понимать, очень четко для себя понимать, что если вы развиваться начали, вы развиваетесь с ними параллельно. У вас никогда не будет просадки, вас всегда будут любить. И поверьте, ребенок первый прибежит на помощь. А когда вы будете заставлять его вымаливать, шантажировать, результат будет, поверьте, очень плачевный. За многолетнюю, десятилетнюю, даже многодесятилетнюю практику, я вам говорю, я таких эпизодов раскручивал очень много. И на это уходит, поверьте, годы реально, чтобы вот осознание пришло, что сделать. Давайте, Алексей, а то я там еще на полчаса уйду в полемику. Да, благодарю. Благодарю за ответы. И вот сейчас мы переходим к экспертному блоку, так как ты все-таки считаешь, что эксперт. Вот. И вопрос такой в этом блоке у меня один есть. Чем отделение, вот эта сепарация, да, отличается от неблагодарности или эгоизма? Ну, давайте так поймем, что все мы, да, как бы накапливаем позитив, но также накапливаем такую эмоцию, да, отрицательную. Вот смотрите, слово эгоист, как правило, да, если это все-таки семейные отношения, она там присутствует, но очень-очень мало. А мы внутри сами эгоисты, да, то есть вот человек, родитель, он тоже же эгоист, он говорит, ну вот я же вам рассказывал только что эпизод, вот ты не пойдешь туда, куда я сказал, тогда решай свою судьбу сам. Понимаете, а он не научен был, он был приучен к определенным там, да, ритуалам жизни, там, определенной форме этой жизни. Вот представьте себе, вот вы дарите постоянно подарки, обеспечиваете, кормите вкусно, всегда свежие там овощи, фрукты и все остальное. И вы потом берете ребенка, выгоняете на улицу. Да, тут не только эгоизм включится, да, это форма именно правильная, знаете, такая, это даже не обида, это уже раны. И вот раненое, ну вот давайте посмотрим на примере жизни, неважно, раненое животное, оно как себя ведет. То есть если рядом эта угроза, он агрессивен. То есть вы накапливаете, да, то есть вы позволяете своему ребенку накопить на вас форму агрессии. Потому что вы, опять же, да, взяли на себя вот этот вот, да, то есть вы решили, что это вы можете вот именно так решать этот вопрос, и все, и по-другому он не будет. Мы, первое, что делает ребенок, чтобы не было вот этого эгоизма, научиться разговаривать и слышать, что хочет ребенок, и начинать с ним разговаривать, ну, хотя бы с годика. Учиться и смотреть, что он, да, вот что такое плач ребенка, вот годовало. Как вы думаете? Вы знаете, что это такое? Вот до 3 лет что делает Алексей отец, там и мать? Именно до 3 лет. Повтори, пожалуйста, у меня тут подвисло просто чуть-чуть. Что делает отец и мать до 3 лет с ребенком? Какую роль они выполняют? Они выполняют роль заботящихся родителей. Ну, давайте, это вот фраза такая. На самом деле, какая роль? На самом деле, до 3 лет это всегда спасатели. Потому что до 1-2 года ребенок ничего не говорит. Что он делает, когда там заколол животик, да? Он начинает, ребенок до года, да, то есть пока там завязывается, он растет, он начинает себя ощущать в этом физическом пространстве. Да, и все ему, и тело его, собственно, не знакомо. Да, и правильно оберегая вот его храм, его тельца, да, и правильно теплые заботы, там, ножки укутать, чтобы было тепло и все остальное, чтобы было поменьше внутренних и физических травм. Вот они чистые, настоящие спасатели. То есть скорая помощь. На любой крик мама реагирует. Когда там говорит, вот она там орет без конца, так прислушайся к крику. С ребенком надо в этот момент, вот если в правильные процессы входить в общение, то все будет нормально. После 3 лет с 5, что это такое? А? Родители, библиотека имени Ленина. Или там какая-то еще библиотека. Они, это вопросы почемучки. До 6-7 лет у них на все есть вопрос. Почему? А сейчас клюет? А кто клюет? А когда клюет? А где клюет? Да, вот все. Это вот истерично, вот очень хорошо в ваших имениях показан истеричный ребенок, который, а кто клюет? А как клюет? А когда клюет? Да, то есть у него постоянные вопросы. Вы перевоплощаетесь. Да, вот вы ангел, да, во всех проявлениях своих. Вы начинаете учить то, что забыли, к чему вас учили с детства. Да. Приплюсовывать кубик к кубику, собирать кубик Рубика и дальше, дальше, дальше. Ваш процесс становления, да, это такой а-ля школьный период. Вы являетесь кем? Надсмотрщиком. Вот здесь вот все. Налево пошел, руку отрубили. Дневник отобрали, на улицу не пустили, направо пошел, все, лишен там занятий в школе каких-то там, или там секции, которую любит. Да, тут все, тут уже властелин, прямо властелин, говорит, туда не ходи, здесь не будь, это не ешь, туда не трогай, застегнись, оденься, шар завяжи. Посмотрите, что происходит. Вы выполняете определенный пубертатный период. Вы у нас рыцарь. В белых доспехах вы такое прискакиваете, здесь законы дома делаю я. То есть ребенок уже в принципе приходит в осознание, что здесь взрослая жизнь, здесь взрослый ребенок. И вы такой тык-тык-тык-тык-тык-тык на коняшке. Эй, стоять, так себя не веди. Вот так, это тут я сказал. Я тебя тут кормлю, холодильник мой. Понимаете? Ребенок думает, а ты что, зачем ты рожал-то меня? Чудо-юдо рыбаки. Я тебе зачем? Чтоб ты мне холодильником попрекал? Понимаете, в чем фишка? Что делает против рыцаря, да? Встает рабский народ, да? Пирсинг, татуировочки, еще чего-нибудь себе придумает. Алкоголь там заныкает, там где-то сигаретку, чинарик какой-нибудь, где-нибудь как-нибудь, да? Сопротивление. Почему? Потому что вдруг, да, ему тут отвечали на вопросы, грели ножки в тепле. Это же все в мышечной памяти, в мозговой памяти. Не надо думать, что ребенок подсознательно не понимает, что с ним было в детстве. Вы его пришлепнули, когда он орал? Поверьте, он будет сдерживать эти эмоции. Эта агрессия может вылиться, ударить собаку или кого-нибудь замочить. Вот и все. Вы постоянно находитесь в разных ипостасях. И когда пубертатный период заканчивается, вы должны понять, что вы выполнили роли наставника, монаха. И вот здесь нужно проявить монашескую мудрость. Реально дать возможности ребенку сделать первые шаги самостоятельно. Не первый по полу, когда вы ему постелили коврик, и чтобы он нос не разбил, а именно первые шаги. И научиться поддержать, понять, куда он идет. И изучить эту тропинку. И о скольких родителей спрашивают, вы знаете, какие фильмы ребенок смотрит? А какие аниме он смотрит? А какие мультики? А про что они? Вы знаете? Нет. А зачем? Ну, зачем? Вот поэтому монаха не получается. И что делает? Он тут же начинает себя рвать грудь. Вот эта просадка, эмоционально-физический голод. Вы же понимаете, на самом деле родители не справляются с этим голодом. Потому что было на кого? Поорать, пристукнуть, пригрозить холодильником, понимаете, там, где-то там шарфик повязать, внимание, и тут хоп, и все, и нет. А еще игрушка разговаривала, еще музыку громко включала, тапками кидалась, а если там еще эмоционировала, как это вдруг этого ничего не стало, представляете? Такой сидит родитель такой, думает, а что происходит? О, он повзрослел, ой, он еще рано решил, что он умный. Умный он не решал, он просто старается умнеть. А умнеть можно, да, принимая какую-то теорию даже там, пусть кто-то хапает из интернета, кто-то из книжек, да, применяя ее на практике. Я не смог бы вам этого всего рассказать, не имея примеров на практике. Ну, просто это, ну, это было бы, да, там, жизненный опыт, не жизненный опыт. Я простым, еще раз, да, у нас же Алексей, как мы говорим здесь о психологии, простым языком, доступным каждому. А доступный язык каждому, когда я вот такими примерами объясняю. И вот он эти стадии прожил. А что делать, когда доспехи не нужны, лошадь уже копыта отбросила, ребенка в доме нет? Что происходит? Да? То есть, ну, там нет, если стаканчик рядом оказался, нет товарищ со стаканчиком или еще что-то. А потом мы начинаем винить, что ребенок эгоист. Вот это слово применимо к родителям, которые забывают о том, что они строили. Сел и посидел. Какой храм я строил для ребенка? С чем он пойдет на улицу? Будет он ощущать этот храм за спиной? Сможет он в своей маленькой уютной квартирке построить такой же храм? Не обидеть ребенка, себя чувствовать достойно. И про меня не забывать. Вот если это родитель сел и подумал и сделал, кайфово. А как правило, ушел. Куда ушел? Кто ушел? Понимаете? Примерно так. Хорошо, вот еще такой вопрос. Тот, кто не прошел, ну, есть мнение просто, я читал, тот, кто не прошел сепарацию, часто бессознательно мешает сепарации и отделению, точнее, своих детей. Как бы этот сценарий неотделенности передается дальше. Вот как ты по поводу этого думаешь, что ты можешь сказать? Ну, смотрите, да, разные мнения существуют. Обычно, да, когда, как мы говорим, не произошла сепарация, то есть вопрос вообще понятия, какие взаимоотношения. Ну, очень много там женщин говорят, да, там у меня бабушка была разведена, мама разведена, и я вот ничего вот в разводе без мужа родила. Да? То есть вот такие, да, то есть наследственные вещи, у нас очень много таких разных наследственных вещей, да, такое тоже происходит. Но вопрос в том, что, как правило, надо, вот мы не можем обобщенно говорить, есть исследования, там есть наблюдения, есть высказывания разных специалистов, но давайте не будем забывать, что каждая личность – это вообще целый мир, целая вселенная. Поэтому сказать, что вот у половины вселенной именно происходит так, я бы так не сказал. А то, что бывает, что пытаются... Понимаете, очень просто взять сценарий, который ты уже читал. Как это происходит? Вот смотрите, причины следственной связи. Он прочитал, он говорит, вот так это было, вот там у меня родители меня не отпускали, вот и я тебя тут не отпустил. Или вот дети решили, что и бабушка, и дедушка, вот у них это наследственно. Ну, давайте будем считать наследство. На самом деле, это подогнанный сценарий. Это такой легкий миражик, который, так сказать, показали кино. Мы вспомним, что любой из нас находился в детском периоде. Что видели, мы всегда за родителями повторяем, да? Именно повторяем визуально. Да? Ну вот, вы меня сейчас слушаете внимательно, Алексей? Да? Да. Да, можете показать указательный палец? Ну, его не видно, но я показываю. Да, мне кажется, вы точно так же, наверное, сделаете то, что увидели в экране, если вы на меня смотрели. В 90% случаев людям говоришь, а они показывают вот так. А хотя, говоришь, я покажите указательный палец. То есть они не слышат, да, дети повторяют модель. Поэтому может быть такое, и я думаю, что какой-то процент этому есть. Почему есть? Потому что проще следовать вот такому сценарию, который мы видим, или там он нам уже знаком. Да, ну, проще же пройти по тропинке. Вы же не ходите каждый день там в лес по новой тропинке, да, ну как-то не айс. Согласитесь, можно и на кабанчика нарваться с волком. Да, то есть, ну, как-то мы всегда идем по протоптанной тропиночке, это так удобнее. Так мы работаем, так чаще всего это работает. Поэтому, наверное, да, но я бы не согласен со многими вещами, потому что все-таки индивидуально надо смотреть, почему он выбрал эту модель гиперопечную от ребенка, почему он выбрал именно вот этот сценарий. То есть на это много есть причин, то есть не реализация в обществе, не желание себя показывать, проявлять. Это же мы уже, помните, обсуждали, что такое союз. Да? То есть когда мы заявляем о себе, видим свидетелей, показываем, да, это же заявление на взрослую жизнь, да, да, соприкасание с внешним миром, да, союз двух человек, да, то есть, ну, если они берут сценарий чей-то, ну, давайте поймем, на самом деле воспитали их как самодостаточные личности. Это вот как раз вторая часть марлезонского балета, то есть иногда благодаря родителям, то есть дети не самостоятельны, а потом, конечно, их ругают за то, что они пошли и наделали ошибочек. Так, ребята, воспитывайте личности, вы же на то и родители, чтобы личности дать силу и стержень. Понимаете? Логично? Да, я согласен. Также я обращусь сейчас к нашей аудитории, к нашим слушателям и зрителям, и попрошу их написать свои истории, как у вас. Чувствуете ли вы себя взрослым человеком рядом с родителями? И вообще, можно задать вопрос, касаемый, и написать вашу предысторию, чтобы мы смогли ее озвучить в нашем эфире. Ну, я еще задам вопрос такой, как... Я задам еще вопрос, как строится здоровая, зрелая связь с родителями после сепарации? Она даже, вот смотрите, вот это очень правильный вопрос, она не строится, она продолжается, именно связь с родителями продолжается, но она уже продолжается на, то есть не надо, опять же, родителям менять роль, становиться друзьями своих детей и все остальное, вы всегда останетесь родителями. И здесь вот взрослые дети, они всегда посещают родители, делятся, что у них происходит, что у них наболело, что не получается, что они там захотели, какой дом перестроить, или там, говорят, родители, сваливайте из дома, я буду ремонт делать. То есть вот это уже то менять, только не замена ролей, то есть не надо думать, что ребенок должен через 10 лет приехать и ремонт зафигачить. Не должен, совершенно. У вас роль родителей. Вы должны пожизненно. Да, то есть, если вы не родитель, то вам должны. Да, то есть, все. Ну, как бы в кавычках, да, я ставлю должен, это обязанность, это нормальные обязанности родителя. Это взрослое поведение родителей. Они стараются дать возможность стать не просто там на ноги финансово, а чтобы, вот смотрите, вот очень много путают, что я там дал там денег или там дал кусочек приданного, все. Вот почему там отдавали там вот в союзе замуж там женщин, да, там с определенным приданным, чтобы была эта платформа, а дальше эта личность становилась. То есть становилась она там светской дамой там или каким-нибудь там общественным деятелем или там воспитывала там, встречаясь раньше вот в сообществах, да, возьмем 100-150 лет назад. Это так, то есть это показывалось личность. То есть она становилась женщиной, которая ставала интересна. И мужчина, он там шел какой-то там на должность, его там признавали, все, он там уже поближе к губернатору или еще что-то. У нас вот это все утеряно. Оно такое размытое, где-то там есть, а что, какой там статус, ну, поднялся там, работает в какой-то компании. Половина же даже не понимает, что они там делают в этих компаниях, а родители даже не знают, что представляет собой человек. Он же приходит с работы, вроде неплохо зарабатывает, а его там гнобят. Понимаете? И он сидит, как этот, будет завтра работа, не будет. Пришел начальник, говорит, вот там сокращение будет, все. И человек там месяц, он находится в таком трауре офигенном. Понимаете, он не понимает, будет у него это, как он придет родителям, это все скажет. Что такое продолжение? То есть есть просто нормальные взаимоотношения. Ты повзрослел. Если ты научили вы ребенка делиться, он приедет и расскажет. Пипец, завал, тяжело, не справляюсь, устаю. Поплакал, отдохнул, его пожалели, он поехал дальше на работу. А есть ненормальные отношения. И что ты там работаешь? Уходи. Уходи куда? Вот легко этим рыцарем, да, с мечом там, мой холодильник, моя... перестаньте быть диктаторами в семье. И тогда у вас будет нормальное взаимоотношение, не будет вот этого вот, отсепарировались, очень сильно отсепарировались, сепарнулись, вообще разорвались. Да что за, вы близкие люди, у вас одна кровь, много всего общего, даже там приемы можно всегда договориться. Мудрость родителей, это как раз научиться договариваться с детьми, дети будут договариваться с вами, и все будет нормально. А вот это там после сепарации, так, не хотят, если они захотели, уже там копили 10 лет обиду, ребенок 17 лет, то, поверьте, его не заставите общаться. И детей не привезет, поверьте, никогда, ни за какие ковришки. Ну, то есть, если вы только нагрянете, вас из вежливости пустят там на корочку хлеба. Это же серьезная травма. Вакуум, рана, мышечная память и обида, и вот это вот именно вакуум, это страшнейшая травма психологическая. Поэтому там можете заставлять и пытать его, но он не будет с вами общаться. Я ответил на вопрос? Да. Ну вот я думаю, что у нас еще пока не написали ничего в чатах. Я думаю, что вот я собрал некие истории от себя. Вот я вот сейчас прочитаю, а ты просто прокомментируешь эти истории. Ольга, 28 лет. Я жила отдельно уже несколько лет, от родителей, но по сути все еще жила с мамой. Каждый день звонила ей по 3-4 раза, спрашивала разрешение на любые покупки, советовалась о каждом шаге. Если мама говорила, что мой парень ей не нравится, и я расставалась с ним. И в какой-то момент я поняла, что мне 28 лет, я боюсь принять решение без одобрения матери. Вот, обратилась к психологу, было тяжело, мама манипулировала виной, ты меня бросила, зачем тебе психолог, я же тебя люблю, сейчас мы общаемся, но я сама решаю, когда, как и о чем, у меня своя жизнь, мама осталась в ней, но уже не в роли начальника, а как близкий человек. Вот такая вот история. Так я только что об этом и рассказал. Рыя, которая давлела, мама все им давлела, она осталась... Вот смотрите, мама хапнула роль в пубертатном периоде. Я тебя лучше одену, я лучше знаю, что тебе нужно. И смотрите, до 28 лет, смотрите, пубертатный период у нее закончился в лет 16-17, если она созрела. Да, там потом ягодка уже дозревала. Представьте себе, 10 лет у нее ушло на то, чтобы постоянно слушать это мнение. Это же, конечно, слава богу, хороший психолог. Респект этой истории, респект коллеге, который вывел девочку. Она сейчас решает сама и живет своей жизнью. Умничка. Но из десятка таких историй выходят 2-3. Вот в чем еще проблемка. Думаете, так раз побежали, нашли телефон в интернете, решили вопрос чеком, а так это не работает. Не всегда это проходит. А, безболезненно, Б, проходит, а в-третьих, человеку настолько он там привык к этой там за 10 лет боли, что какая разница ему, боль с мамой или боль без мамы. Он просто живет уже с болью. И вот такой мазохистик бегает, и все вокруг виноваты. Понимаете? Ну, так как бы такая ситуация. Вот это же тоже то, что я вам рассказал. Вы рассказали эту же историю про девочку. Просто я не привел пример, что это девочка. Молодец, но ей нужно развиваться. Ей надо уже где-то через 5-7 лет уже становиться мудрой женщиной, которая сможет с мамой общаться, чтобы у нее перестала болеть вот этот вот... Мама хапнула. Посмотрите, у мамы какая бровь. Ты меня бросил. Смотрите, какая... Это же не манипуляция, просто манипуляция. А что говорит? Ты меня бросила. Представляете, какая форма обиды и боли. То есть я тебя купила, ты моя кукла. Ты моя игрушка в доме. Это же надо осознать. Мама скажет, что он там несет. Не дай Боже такое вот говорить. Как он может? Я ее люблю. Любовь – это дар. Да? То есть возносить свою любовь до степени, превращая ребенка вот в такого раба. А можно там купить кофточку? Ой, не надо тебе лишнее. Ты... Ты вот ей захотелось, это ее эмоция. Пусть на 5 минут, пусть она ее никогда не носит. Но она здесь по эмоционеру, хорошо. Ну, в шопоголика превращаться не обязательно. Но я не думаю, что она там просто сидела в магазинах и по 3 часа и звонила из магазинов, что она там выбирает. То есть все нормально. Но она же, вот видите, рассказала, мой холодильник, я тебе обеспечила, я тебе дала, а ты ушла к какому-то мальчику. Она как решает, с кем ей комфорт? Представьте себе, это насколько лезть в глубину. То есть, представьте, я думаю, 100% там еще сексуальность немножко закрыта у девочки. Если она поработает с психологом, ей еще надо, да, поработать с сексологом, то есть немножко больше либидо поднять, то есть быть такой более, проявлять свою эмоцию. Можно не помешает какие-нибудь там адреналиновые скачки, хорошее путешествие, может, побродить где-нибудь по каким-нибудь джунглям для себя. Понимаете, то есть вот, вот запустить весь организм заново. Вот это там рекомендация, но я думаю, что уже самостоятельно живет, супер. Берегите себя, будьте самостоятельны, а родителей любите, не надо их бросать. Ну, объясните, что чувство – это чувство, а жить вы будете самостоятельно. Дальше. Да, благодарю. Вот еще одна история. Артем, 30 лет. Когда я начал отстаивать личное пространство, мама говорила, ты меня разлюбил, ты стал эгоистом, я просто хотел жить отдельно, говорит он, не докладывать о каждой покупке и поездке. Было чувство вины, я сомневался, может, я и правда плохой сын. Но потом понял, мама привыкла контролировать, ее любовь шла в комплекте с тотальным участием в моей жизни. Сейчас я четко знаю, любить не значит растворяться и уважать границы. Это тоже форма любви. Мы общаемся реже, но теплее. Я, наконец, перестал чувствовать себя ребенком. Вот видите, осознание пришло в 30 лет. Но вопрос в том, что он правильно рассказал историю. Вопрос в том, что мама не просто вот, опять же, да, вот смотрите, маме во взрослом возрасте нам очень легко выбрать роль, кто мы, да, то есть осознать, ну, не все, конечно, понимают то, что за личность, что они собой представляют, но в процессе вот воспитания ребенка, то есть вот эта значимость, вот если мама так себя вела, там где-то, да, самореализация пострадала, то есть мы про маму можем там позадавать Артему, если он там в чате где-нибудь, вопрос он расскажет. Но вопрос в том, что когда он повзрослел, стали общаться теплее. То есть маме не нужно доказывать свою значимость для ребенка. Но посмотрите, ведь в 20 лет вот эти студенческие, вот эти вот капризульки, там, походы, лишнего, глоточек вина и все остальное. Может, у человека было потеряно. То есть вот этот эмоциональный, помните, провалы и раны. Вот не надо путать провалы и вот эти вот раны, которые остаются на человеке. Вот он это потерял. 10 лет, он только в 30 лет там потихонечку смог, да, выйти на свой уровень. Если вы любите детей, я родителям сейчас обращаюсь, любите, дайте им возможность, на самом деле, чтобы они не теряли свои года. Не травмируйте их, чтобы они не ходили, не тратили денег у нас и у моих коллег, а жили, наслаждаясь жизнью, поддерживайте. Хватит хвататься за свое собственное «я». Если вы научились быть спасателем до 3 лет, умным и классным с 4 до 6, и очень классно гиперактивно, вот видите, этот период с 1 по 11 класс или там 12, да, то начните быть мудрецами, становитесь мудрецами, не травмируйте в самое страшное формирование взрослой жизни. Дайте им наслаждаться жизнью, чтобы они не травмировали ни своих половинок, ни, или не половинок, близких людей, а тем более детей. Я ответил? Да, ответил. Сейчас возьмем еще какую-нибудь одну историю для примера и уже будем переходить к нашим вопросам, потому что они у нас есть. Марина, 40 лет. До 36 лет я жила в квартире родителей. Сначала учеба, потом копила, потом просто было удобно. Мама готовила, папа помогал деньгами. Они были не авторитарны, но очень вовлечены. Все изменилось, когда у меня родилась дочь. Я поняла, что сама не умею быть взрослой, потому что все еще дочка. Мне стало страшно, я передаю свою незрелость ребенку. Мы с мужем сняли квартиру, резко почувствовала, у меня нет навыков, я боюсь ошибок, но впервые чувствую себя живой. С мамой были слезы, скандалы, сейчас все устаканилось. Я стала матерью и одновременно впервые стала взрослой дочерью. Вот такая история. Но я хочу сказать, вот очень хорошая история на самом деле. А Марине надо не просто этими вещами, да, понимать. Вот сейчас, когда она у дочки, я не знаю, там период, сколько дочки сейчас, там 3, 6, очень четко, да, научиться выстраивать границы для ребенка, то есть позволять ребенку на... Вот она говорит, что я вот стала взрослой, почувствовала, но боюсь там ошибок и все остальное. Очень внимательно наблюдайте за своей дочкой. Вы очень многое подчеркнете. Вот возьмите, уделите, это для вас реальная рекомендация, работает на 200 000%. Понаблюдайте за ребенком, поймете, как себя надо вести. Вторая ситуация, не скандалы. Забудьте, что были у вас скандалы, что вы якобы сейчас общаете. Четко с мамой узнаете, точно ли она залечила свои ранки, эмоционально она, реально у нее нет этой дыры глубины, и вы перестаньте туда заглядывать. Вот вы уже строите свою жизнь, сняли квартиру, молодцы. Неважно, как вам, легко или тяжело. Нету ни одной семьи на белом свете, хоть Билл Гейтс, хоть кто угодно, кому легко что-то вообще в день дается. Мы на сопротивлении воздуха, дыхания, еды, очень много всего. Поэтому, пожалуйста, вам надо очень четко понаблюдать за своим ребенком. У вас появится куча ответов для себя, любимой, какая вы взрослая. Второе. Посмотрите, какую роль вы сейчас играете. Обязательно, да, чтобы потом впоследствии переходить плавненько и не травмировать дочку, чтобы она не взяла пример и не увидела, что благодаря манипуляции можно до 40 лет жить и ничего не делать, не реализовываться и все остальное. То есть начинайте с ней реализовываться. Посмотрите четкий талант своей девочки, что она делает, попробуйте вместе с ней этим талантом поувлекаться, чтобы ей было интересно, создайте ей конкуренцию. И учитесь там, рисует она, рисует, танцует, танцуйте с ней вместе параллельно, и будет такая конкуренция, чтобы она росла и уже не воспользовалась вашим прошлым опытом. Вот не было вот той, что мы рассказали до этого за два раза, что такая зависимость может быть годами по цепочке и наследственная. Алексей ответил. Да, благодарю. Я предлагаю нам перейти ко второй части. Или у тебя есть еще что в первой части раскрыть? Если есть, давай раскрывай тогда. А когда взрослый человек стал родителем, наверное, два слова я скажу, Алексей, мы сразу отбивочку сделаем. А стал родителем, да, то есть вот встаньте там, упритесь лбом в стенку и подумайте. То есть это же не ребенок, это не игрушка, и это не ваше там, эго, эмоции. Ваша задача, когда вы становитесь родителем, да, в большинстве случаев больше делать, больше мочь. Это ваша самореализация только тогда, когда вы не манипулируете, не командуете, не припираете холодильником. Авторитет не в том, что вы накормили и обули. Авторитет в том, что вы сильнее, что ребенок может на вас положиться. Дайте вашим детям на вас положиться. Я всем. Благодарю. Сейчас мы прослушаем отбивочку и перейдем ко второй части. Ответ на вопросы наших слушателей и зрителей. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – сепарация от родителей, стать взрослым. Мы будем рады еще услышать ваши реплики и вопросы. Еще мы их принимаем в наших чатах. И первый вопрос у нас пришел от Екатерины Марфиной. Здравствуйте. Вопрос: как понять, пройдена у меня сепарация с родителями или все же нет? Спасибо за вопрос, Екатерина. Еще раз покажу клубочек нитки. Да? То есть она не проходит никогда до конца. Это там придумали, что вот можно представить это как пуповина, отрезал и все. Сепарация, да, то есть отношения с родителями, еще раз показывают, это очень сильная, запутанная эмоциональная, физическая, да, ментальная привязанность. Да? И она не может пройти. Как это понять? То есть насколько вы можете себе доверять, насколько у вас доверие с родителями, что вы отпустили в этой ситуации, какую ниточку вы убрали, что вы позволили, оставили родителям там, авторитетно на какие-то мнения влиять или не влиять, что вы именно хотите именно во взрослой жизни делать без них, и для этого вам не нужно ни их разрешение, ни их внимание. И что вы делаете, о чем вы делитесь, и поддерживают ли вас вот сейчас они вот в этой ситуации, когда вы занимаетесь этим, да, самостоятельно. Они говорят: о, классно, нам нравится, мы тебя поддерживаем. Надеюсь, я ответил на вопрос. Поэтому сепарация, как правило, она не проходит бесследно и навсегда, если она правильная, навсегда есть след, да, это и ментальный, и психологический. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так что спасибо. Да, да, идем дальше. Благодарю. Екатерина Марфина задает вопрос: как правильно и в какой момент воспитывать в ребенке чувство ответственности, готовя его к сепарации и самостоятельной жизни? Я такое ощущение, что оно на эфире не было. Спасибо за вопрос, Екатерина. А родители как раз и берут на себя эту ответственность, перестаньте на детей перекладывать. Готовить его ничего не надо. Его надо готовить ко взрослой жизни, для того, чтобы он воспитывал свою личность. А сепарацию, как вы называете, вы берете на себя. Это вы должны научиться залечивать свои раны, свое эго, вот это, да, вот, заниматься пустотой, научиться, что у вас, когда ребенок поехал на какое-то свидание или в клубечник, не биться головой об стенку, что что-то где-то, да, не программировать какую-то глупость, а научиться посмотреть какой-нибудь фильм, прочитать умную книжечку, найти занятия, созвониться с друзьями, провести правильно время. И подождать, когда ребенок приедет и поделится тем, что у него произошло за неделю, за день, за сутки, за 8 лет. Неважно, когда он появится. В любой момент вы его ждете. Вы ждете его, хорошо, как Гера там, да, она спускалась к своему любимому Ахиллесу раз в 1000 лет или там в 100 лет. Понимаете? И он не бегал к маме, вот Ахиллес, да, да, Герочка, а там не надо или нет? Она что ему сделала? Вот смотрите, какая мама сепарировала ребенка. Говорит: смотри, поедешь, говорит, Трою брать, дорогой мой, погибнешь, станешь легендой, а тебе люди говорить будут в веках. Останешься, женишься на вот этой клуше из храма, будут у тебя дети, забудут тебя, и все, в веках. Смотри, тысячелетия прошли, а мы знаем Ахиллеса. Выбор мама сделала, говорит. Я как мама тебя, вот смотри, ты выбрал этот путь, иди, а тебе будут помнить в веках. Он выбрал, что? Взять Трою, да? Там же и погиб. Да? То есть вот вам ситуация. Вот вам пример. Так что поэтому перестаньте брать на себя ответственность, в какой момент вы поняли, что вы сепарировали. Вы этого не поймете. Вы не родитель. А родителям надо осознать, когда они вас, в какой момент решили вас отпустить и просто поддерживать. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос тоже задает Екатерина Марфина. Что делать, если мужчина маменькин сынок? Можно ли это изменить? Вообще, в твоем понятии, что такое маменькин сынок? Да, вот я вот, вот. Не, ну хорошо, ладно, мы знаем, что это наш постоянный слушатель. Давайте так, Екатерина Марфина, так и ответим. Что такое маменькин сыночек? Вторая ситуация, ну, первая, да, это же мама на давление, да, все равно мама мальчика играет очень важную роль. И здесь ошибка мамы, да, то есть, и вопрос в том, что вы можете перетянуть одеяло на себя и показать, что вы и мама, и девушка, там, и все остальное. Воспитывать мальчика, то есть мужчину, который вдруг переехал из дома, ну, забудьте этот вариант. Вопрос в том, что принимаете ли вы его таким. Потому что, знаете, ну, не от всех, так сказать, оторвыши от юбки мамины в раннем возрасте вы почувствуете тепло, внимание, понимаете, или там. Сыночек, ну, вряд ли он будет с вами, как женщиной, предателем. Так что я думаю, что воспитывать не надо, а поддерживать, принимаете вы, нравится вам такой человек, может, интересен в других вещах. Может, он на руках вас носит. Ну, оставьте, пусть носит на руках. По крайней мере, сумки донесет. Сейчас же доставка не работает нигде, поэтому сумки носит. Так что, надеюсь, спасибо за вопрос, ответил. Идем дальше. Дмитрий Иванов, тоже наш постоянный слушатель. Нужно обязательно уходить от родителей в 18 лет для развития? Вот такой вопрос. Нужно ли обязательно уходить от родителей? Давайте так понять. Вы с родителями в каких отношениях? Еще раз, если вы видите, что вот то, что я рассказал, поговорите, сядьте с родителями. Если они вас мудрые, они вас будут поддерживать. А, допустим, ваш уход, это будет там накладно как-то по бюджету. Вот ваша обыденная жизнь, это есть определенный уклад. Не у всех есть возможность перейти из одного, вот откуда образуется травма. Вот вы сидели в тепличных условиях, вот ваше гнездышко. Вы как цыпленочек там, да, вас ту-ту-ту-ту-ту-ту. И ты-ты-ты-ты-ты. И тут вы такой, и наглажены, и все. Вам даже на свидание там какой-то парфюм, если не у вас, то у папы стоит. Понимаете, да? И вы такой 18 лет, хапа. Ну, если вы как бы, вы можете уйти, это не проблема. Вопрос, готовы вы к этому? И родители вас могут поддержать? Или для них это уже определенная накладность? Или понимают они, что вам необходим этот шаг? То есть для какого стержня? То есть уход, это когда, знаете, это избегание. То есть какой конфликт? Вот у меня возникает сразу вопрос, у вас конфликт интересов с папой. Кто-то из родителей ваших на вас, Дмитрий, давлеет и говорит, что надо делать вот так, вот так. И вам эта тропинка неинтересна. И вы задаете вопрос с перспективой, что вы послушаете мудрого психолога, быстренько перейдете на следующую тропинку. Ай-яй-яй. Вам надо сесть и проговорить, почему вас вот в этой вот колее жмет. Зачем вам там уходить, если вам комфорт? Если вам там надо где-то отдохнуть, сейчас есть масса вариантов встречаться с девушкой, проблем вообще никаких нет. Спасибо за вопрос, Дмитрий. Если я не ответил, я еще отвечу подробнее. Я думаю, что мы, может, с Алексеем сделаем какой-нибудь подкаст и добавлять ответы на вопросы. Хорошо, идем дальше, Дмитрий Иванов. Почему сегодня много девушек и юношей, живущих с родителями? Слушайте, это было всегда. Вот спасибо за вопрос, Дмитрий. Их масса, и они всегда будут у нас. Понимаете, вот я только что, наверное, вот просто зря 30 минут рассказывал. У нас родители ошибаются в некоторых вещах. Пока они давлеют, чей холодильник и кого они одели, у нас дети, молодые люди не приспособлены к простой самостоятельной жизни. Они очень резко меняют условия. Из тепличных условий живут в каких-нибудь хостелах. Или там пытаются зарабатывать, снимают квартиру там на 10-х. То есть одну общагу поменяли на другую. Вот смотрите, ведь дети, умный ребенок, он всегда найдет контакт с родителями. Ну, это же не все-таки не бес с вилами, который постоянно там вазает ваш нос, понимаете? И дом же ваш, это не все-таки, ну, не врата ада, где все время пламя, и вас жарят на костре, а потом утром охлаждают в холодильник и выбрасывают во взрослую жизнь. Ну, не смешите. Но иногда вы переходите, молодежь, я ее знаю, миллионы, которые переходят вот эти границы, пытаются куда-то там самостоятельно пожить. Я всегда говорю, вы жарить картошку научитесь, хотя бы там, чтобы было вкусно. И уже от этого будем отталкиваться. А если вы в самостоятельной жизни, попросите родителей произвести эксперимент на 2 месяца, насколько вы самостоятельно умеете жить. Поделите с ней, там, с ними кухню. Если нет, пусть снимут вам квартиру не на год, там, что вы уже ушли. А скажите, давайте маленький эксперимент. Я попробую. Насколько вы там, да, там, не подпалили этот дом, все ли вы умеете делать там. Я не говорю, что вы там бестолковы или еще что-то в этом роде. Вопрос в том, что готовность к самостоятельной жизни – это не уйти из дома. Стержень внутри – это личность человека. Ему комфортно, да, всегда, там, знаете, спрашивают, где вам больше всего в жизни нравится? Там, где я нахожусь, там мне и нравится. Я не могу быть в миллионах местах одновременно. Но если я здесь, мне комфортно, я здесь создам этот уют и все остальное. Перевези меня в Халабуду, и Халабуда заблестит. Понимаете? Это внутреннее, да, создать уют в доме. Понимаете, вы видели, какой диван там притащили родители. Вы уверены, что вы понимаете, какой диван вам нужен? Для вашей спины, роста и все остальное. Или на чем спала ваша девушка. Это масса вопросов. Вначале научитесь разговаривать. Если вам 18, подойдите к родителям. Поговорите, давайте эксперимент. Можно, не можно. Попробуй. Получится, не получится. Получится, не будет накладно. Никому дискомфорта не будет. Вы же договориться можете. Вы же задаете умный вопрос. Надеюсь, я ответил. Все, Алексей. Спасибо. Да, идем далее. Дмитрий Иванов. Специально в нашем государстве рекомендуют сделать возврат молодежи до 45 лет. Уже повысили на сегодня до 35 лет. Возраст. Не возврат, а возраст. Я понял. Спасибо за вопрос, Дмитрий. А послушайте, вот вы знаете, хоть в метриках, хоть в библейских книгах, хоть в тетрадках, мы писать можем все, что угодно. Да, то есть, ну как вот хорошо сказал Владимир Высоцкий, да, если ты родился бобом, будешь бобом тысячи лет, пока помрешь. Это внутри человека. Да, то есть, ну, я никогда себя не ощущал на свой возраст и никогда вообще к этому не привязывался. Это внутреннее состояние. Энергетически сильный, решать вопросы, двигаться, заниматься делами, продвигаться, общаться, да, там, делать свои... Развивайте себя. Перестаньте там, подняли на 37. Это на вашу сберкнижку никак не повлияет. Поверьте. Да хоть напишут там 42, хоть 45. Понимаете? Вас и так старается показать, что вы должны быть постоянно заняты чем-то. Занимайтесь собой. У вас хорошие родители, научитесь с ними разговаривать. Вы уже взрослый. Вам не надо капризничать, кидать тапком маму, чтобы она вам принесла стакан воды. Сядьте и скажите, а мы можем попробовать? Не можем. А я бы хотел бы, вот мне хотелось бы в этом реализоваться. Давайте посмотрим, что получится за месяц. Это там не требует таких-то вложений или требует вот таких-то. Можем мы себе, они говорят, в ноябре не можем, а в декабре следующего года, пожалуйста. И вы знаете, что через год ваша маленькая мечта осуществится. Вы к этому готовитесь, растете. Что вы совместно вот с родителями сейчас прочитали? Что совместно вы сделали в вашей семье? Вы еще не отделились. Когда последний раз был не пикник, а-ля посидели за столик, потому что соседи или двоюродный брат пожаловал, а именно вы и родители. Какое у вас оно общение? Задайте себе вопрос. И тогда вы сможете сделать шаг во внешний мир. Потому что там вопросов гораздо больше. Спасибо за вопрос. Да, благодарю. Вопросы у нас все. И у нас ничего больше нету в чатах. И я предлагаю приближаться к завершению эфира. Ну, в завершении у нас всегда наш гость говорит что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, давайте я скажу по теме, да, то есть, опять же, да, родители, перестаньте указывать детям, куда им надо двигаться. Постарайтесь понять, куда они двигаются. Да? Любите, а не требуйте, чтобы вас любили взамен. Проявляйте мудрость, а не влияние. Не давите кошельком, а придавливайте теплом и сердцем, и любовью. Всем здравия, хорошего настроения и берегите себя, берегите свои чувства и свои семьи. Благодарю. Нечего добавить и мне к этим словам хорошим. И я, в свою очередь, сообщаю, что мы подошли к завершению нашего сегодняшнего эфира. И благодарю всех зрителей за активное участие в эфире. Благодарю всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Вел сегодня эфир Алексей Щербаков. За чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и стройте свою жизнь с любовью и уважением к себе и к своим родителям. Всем желаю здравомыслия. Желаю добра. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.